Могу я предложить тебе бокал хереса? Спасибо. А где сэр Хьюго? Не знаю, ответила она вполне правдиво. Хьюго уже ушел, когда она спустилась к завтраку, и Сэмюэль сказал, что ему нужно было выполнить какие-то поручения. Деннис пил вино и думал, что станет его следующим шагом. Не слишком ли сейчас рано открыто объявить о своих чувствах? Манты на твоем платье такого же цвета, как твои глаза. Как удачно ты подобрала их. Это не я, ответила Хлоя, поморщившись. Сэр Хьюго и леди Смолвуд занимаются моим гардеробом. Я считаю это бесцеремонным вмешательством в мою жизнь. Однако, ее глаза весело сверкнули, ни один из них не выбрал бы того, что находится в этом пакете, и поэтому еще интереснее будет нарядиться подобным образом. Это была блестящая идея, Деннис. Он поклонился и неожиданно добавил, признаюсь, что не могу дождаться, когда увижу тебя в бриджах. Внезапно Хлое стало как-то не по себе. Он сказал нечто подобное и прошлым вечером, но тогда это прозвучало по-иному, более шутливо. Слова его сегодня звучали так, как будто он разговаривал с легкомысленной женщиной, вертихвосткой, так, кажется, их называют. И что-то хищное промелькнуло в его глазах. Это вызвало у нее тревогу. «Деннис!» Мгновенно понял свою ошибку. Его тоны и фривольные слова годились для забав в часовне, а Джаспер предупреждал его о необходимости действовать тоньше. Скоро он сможет говорить с ней без обиняков. Совсем скоро он получит свою награду. А пока прости меня, — сказал он, протягивая руку. Что за недостойные слова я произнес, Хлоя, но... Я действительно считаю тебя самой, ну, я не знаю, как это выразить, но ты не похожа на других девушек. С тобой настолько легче говорить. Так давай поговорим о чем-нибудь другом, — ответила она с облегчением, принимая его руку и извинения. Деннис пересказывал ей какую-то сплетню, и она страшно развеселилась, когда в библиотеку внезапно вошел Хьюго. Он был в костюме для верховой езды. Сапоги его запылились. Его охватило раздражение, когда он понял, что столь веселый смех Хлои был вызван беседой с Деннисом. «О, Хьюго! Деннис рассказывал мне ужасно скандальную историю о Марджери Фезерстоун». Все еще смеясь, сказала она и на мгновение забыла о том, что решила пока держаться от него подальше. Она, судя по всему, думаю... Я слышал эту сплетню, прервал ее Хьюго, направляясь к буфету. «Де Лейси, могу я предложить вам еще хереса?» Он протянул графин. И вот он был холоден, хотя и далек от невежливости, но и радушным его тоже никак было назвать нельзя. Молодой человек отказался от выпивки и вскоре откланялся. Хлоя на прощание протянула ему руку, и это не укрылось от внимания Хьюго, как и заговорщический вид, с которым она провожала своего гостя. «Маленькая лиса снова взялась за свои проделки», — подумал с тревогой Хьюго. И почему, черт возьми, эти проделки должны быть связаны с сыном Брайана де Лейси? — Что ты задумала, детка? — требовательно спросил он, когда девушка вернулась. — Ничего, — ответила Хлоя, пытаясь не смотреть на сверток с одеждой, лежавший в углу дивана. — Почему ты был так холоден с Деннисом? — Разве? — он пожал плечами. — Я не хотел. Но я также считаю недопустимым, что ты принимаешь молодого человека одна. — О, ерунда, — сказала она. В его визите не было ничего неподобающего. Дверь была открыта, нас могли видеть все и вообще, — добавила она с некоторой язвительностью. — как я найду мужа, если у меня нет возможности поговорить наедине с претендентом на мою руку?» Хьюго скрыл свою растерянность. «Неужели Хлою так тянет к молодому Делейси? Я далек от того, чтобы препятствовать столь благородной цели, детка», — дружелюбно сказал он. «И я не знал, что твое отношение к молодому Делейси столь серьезно. Я считаю его более умным, чем многие другие». «Да. Но будет ли он достаточно покладист, став твоим мужем?» — поинтересовался Хьюго, присев на угол большого письменного стола. Он покачивал ногой в сапоге, одновременно изучающе смотрел на свою подопечную, пытаясь казаться веселым, чтобы не выдать свои тревожные мысли. «Ему придется быть таким», — дерзко ответила Хлоя, «поскольку я не намерена выходить замуж за человека, который не разрешит мне управлять моим состоянием самой». «Тогда я подозреваю, моя дорогая девочка, что тебе придется довольствоваться глупым мужем», — сказал Хьюго, «потому что я просто не представляю, чтобы умный человек добровольно согласился на роль мученика». «Но я не буду его мучить, или как там это называется?» — запротестовала негодующая Хлоя. «Это так несправедливо, Хьюго. О, когда я мучила тебя?» «Никогда, и не надейся, что тебе это удастся», — сказал он и переменил тему. «Как там новоявленная мамаша?» «Миссис Хэридж управляется с ней лучше, чем я. Кажется, мы говорим с ней на разных языках». «В этом нет ничего удивительного», — мягко сказал Хьюго. «Да, наверное», — она пожала плечами. «Если хоть кто-то может уговорить ее кормить ребенка, это не имеет значения». Непринужденно она подошла к дивану и села в углу, прикрыв юбкой пакет и думая, как унести его из библиотеки, не привлекая внимания Хьюго. Она не могла оставить его здесь. Он непременно заметил бы сверток. «Думаю, сегодня я останусь дома», — сказала она, теребя кружева на рукаве. «Леди Смолвуд будет рада компании?» «Уверен, что она обрадуется», — согласился Хьюго, улыбнувшись. «Заглаживаешь вину, детка?» Этот предлог был нисколько не хуже других. Она подняла на него глаза и чуть застенчиво улыбнулась в ответ. «Я подумала, что должна сделать это». «Аплодирую твоему самопожертвованию. Мне составить вам компанию?» «Нет, я настроена рассчитаться сполна, и поэтому буду играть в трик-трак весь вечер. Кроме того, миссис Хэридж тоже нужно отдохнуть, и один вечер я сумею продержаться с Пэк без нее». «Ты такой пыльный! Не следует ли тебе переодеть сапоги перед полдником?» «Думаешь?» Хьюго посмотрел на сапоги, слегка нахмурившись. «Я не знал, что запрещается выходить к столу в одежде для верховой езды. И я не имею в виду обед, конечно. Неужели я оскорбил твои чувства, дитя мое?» «Да нет, но, судя по довольно пикантному запаху в комнате, у тебя на сапогах, похоже, не только пыль». «Я не чувствую запаха, но, тем не менее, я не хотел бы обидеть этот прекрасный носик». Проходя мимо, он слегка ущипнул ее за нос чуть небрежным, ласковым движением опекуна, без какого-либо намека на безудержную страсть влюбленного.